Ёжикина радость. Помоги, медведенька, помоги. Что с тобой, ёжик? Не знаю, плохо мне. Медвежонок обошел ёжика со всех сторон, пощупал голову. Здесь не болит? Нет. А тут? Нет. Было раннее утро. Пели птицы, все цвело. — Посмотри, какое солнышко! — сказал медвежонок. — Вижу. — Послушай, слышишь, как птицы поют? Ёжик кивнул. — Ты мне расскажи подробнее, — сказал медвежонок. — Вдвоем мы с тобой что-нибудь придумаем. — Понимаешь, — сказал ёжик, — страшно мне. — Да почему? — Радости нет. — сказал ёжик. — Бывало, проснусь, увижу солнце и радуюсь, а теперь нет. — Радости нет, радости нет, — забормотал медвежонок. — Почему же это у тебя нет радости? — Не знаю. Ёжик закрыл глаза. — Что же это может быть? — думал медвежонок. — Что же это могло случиться, что под ёжика убежала радость? Он сказал. — Не может такого быть. Это тебе показалось, и все. От кого, уж от тебя ни за что не может убежать радость. Она где-то спряталась, понял? — Где? — В животе. Они вдвоем внимательно осмотрели ёжикин живот. — Или вот под мышкой. Ёжик поднял лапу. — Или... — Знаю! — закричал медвежонок. — Мы ее оставили на реке. Помнишь, когда солнце садилось, что-то радостное-радостное перебежало на тот берег? — Солнечный заяц, — сказал ёжик. — Как же, заяц? Это была твоя радость. Бежим! И они помчались к реке, увидели ее всю-всю сияющую в восходящем солнце, и огромная, горячая ёжикина радость, вся в остреньких иголочках, как сам ёжик, выскочила из кустов, перебежала по воде и вернулась к ёжику.